Внеплановое заседание Боярской думы чуть не поставило под угрозу срыва всю операцию. Их люди уже на позициях, а начальства все еще нет. Карета Виталика с амбициозной надписью «Авторитет» во весь опор неслась к Вороньей горе. Сидящий на козлах Митяй немилосердно подхлестывал лошадей. Чуток не доезжая до места, он, как ему и приказывали перед этим, слегка притормозил, выпуская Федота. Воевода выпрыгнул из кареты и нырнул в лес, где его должны были ждать отобранные на операцию по уничтожению бандитской группировки стрельцы. Карета выехала на травянистую полукруглую площадку, кое-где поросшую кустарником. Это была вершина Вороньей горы на обрывистом берегу Великой реки, где всего чуть больше месяца назад у Виталика уже была одна стрелка. Она, помнится, прошла на ура, несмотря на то, что царский сплетник прибыл на нее в дуппель пьяный, с твердым намерением замочить древнего славянского бога Кощея. Теперь у него противник был попроще, да и сам он был вполне адекватен, а потому не сомневался, что шансов у Дона остаться в живых практически не было. «Слава богу, я не опоздал!» — облегченно выдохнул Виталик, скидывая на сиденье шубу с царского плеча, посох и боярскую шапку. Юноша выпрыгнул из кареты, поправил абордажную саблю на боку. Солнце уже клонилось к закату. Дона на месте не было, а это значит, он еще не потерял лицо. Его начинает терять Дон. — Наши все на местах? — спросил сплетник, подошедшего к нему Семена. — Все прибыли, — пряча глаза, буркнул боцман. — Все на местах. Виталик насторожился, обвел внимательным взглядом свою нахохлившуюся команду. — Но и где она? — грозно спросил он, въехав в ситуацию. — Янка, лучше по-хорошему сама покажись, пока я зверствовать не начал. Все молчали. — А кто тебе разрешил бросить свой пост, Василий? Издевательским тоном поинтересовался Виталик у явного лишнего здесь члена своей команды и решительно взял его за грудки. — Ай! — пискнул Василий. И грудь у управляющего банным комплексом была явно не мужская. Янка, с которой тут же слетел морок, треснула сплетника сразу двумя кулачками в лоб. — Никуда отсюда не пойду, — заявила упрямая девица. — Васька, жучок! — позвал Виталик. Еще два лишних здесь члена его команды приняли нормальный вид. — А я че? Я ничего. Тут же начал оправдываться жучок. — Этот вон и че, и то ничего! — сходу отмел все претензии кот. — Кто ее на подворье должен был охранять? — зарычал Виталик. — Вон! — хмуро кивнул Семен на группу бойцов, понуро топтавшихся чуть в стороне от остальных членов его команды. — Почему с подворья ее выпустили? — А-а-а, попробуй ее не выпусти! — сердито буркнул кто-то из провинившихся бойцов. — Она ухватом работает лучше, чем мы саблями. — Вот, слышал! — дернула за рукав сплетника Янка. — Я лишней не буду. И вообще, мой суженый будет тут воевать, а я в своем тереме отсиживаться. А если серьезно поранят кого? Я лекарка, и перевязать, и кровь затворить сумею, и магией своей вас всех прикрыть смогу. Ты что, еще не понял, что Дон сильнейший маг? Он порталами владеет. — А что, Кэп, дело говорит, — нерешительно сказал Семен. — А если ее тут прибьют, ты мне ее с того света вернешь? — яростно зашипел Виталик. Юноша огляделся по сторонам. Солнечный диск уже коснулся края горизонта. Время неумолимо утекало. Дон вот-вот должен был прибыть на место. — Так, прикинься тут где-нибудь кустиком, — приказал он. — Васька, жучок, будете с ней рядом. Вы и пятеро тоже, — ткнул он пальцем в провинившихся бойцов. — Если хоть одна пуля попадет не в вашу в грудь, а в ее, в кулачки всех порву. Таким команда своего капитана еще не видела. Кажется, только Янка по каким-то своим девичьим причинам осталась свирепостью капитана довольна. Она тут же оттащила Ваську с жучком чуть в сторону, и на Вороньей горе появился еще один тройной кустик, который тут же со всех сторон окружили бойцы Виталика. — Такое ощущение, что вы там по малой нужде пристроились! — еще сильнее разозлился Виталик. Янка, тихо охнув, немедленно замаскировала свою охрану. И на горе появилось еще пять нервно прогуливающихся вокруг нее кустиков. — Да замрите, уроды! — рявкнул на них юноша. Он это сделал очень вовремя, так как в самом центре вершины Вороньей горы задрожало марево портала, и из него начали вываливаться вооруженные до зубов люди Дона в черных масках. Сам криминальный авторитет в своей неизменно белой маске соизволил выйти последним и небрежным взмахом руки закрыл за собой портал. «Точность, вежливость королей!» — изрек он, кинув взгляд на заходящее солнце. «Высоко метишь!» — презрительно фыркнул Виталик, выступая вперед. «Думаешь, мне это не по чину?» «Я не думаю. Я знаю. Твое место, Сявка, на базаре на персти катать!» — приступил к обмену любезностями сплетник. «Фи, как грубо! Меня, одного из крестных отцов Коза Ностра, с наперсточником сравнить!» «Запомни, выкидыш сицилийский, русские козам носатым в ноздри два пальца по самой гланды забивают и вырывают их вместе с челюстью». «Немного берешь на себя, мальчик!» «Мальчик! Я на этом месте с Кощеем терки и вел. Поделил его на минус за раз, а на обратном ходу Великореченск штурмом взял 25 бойцами. А ты кто такой, Маска? Ты никто, и звать тебя никак. Говорю с тобой лишь потому, что хорошему человеку обещал сразу тебя не валить, но сначала парой слов перекинуться». «Всего-то?» — насмешливо спросил Дон. — Всего-то. Но я вижу, что по-хорошему с тобой не договориться. — А по-хорошему это как? — заинтересовался Дон. — Ты берешь ноги в руки и валишь со своей братвой с Руси на ваш итальянский сапог, пока Малюта на вас свой испанский сапог не натянул. — А по-плохому? Все так же насмешливо спросил Дон. «А по-плохому это так!» — махнул рукой Виталик. В воздух взметнулась туча стрел и воткнулась в землю возле ног бандитов, заставив их подпрыгнуть от неожиданности. Кромка леса была отсюда так далеко, что люди Дона были уверены, на все 100 стрелы сюда не долетят. Но не в тех случаях, когда стреляют эльфы. Из леса вывалился боевой хирт гномов в полном войском облачении, с мечами и щитами. Грянула боевая песня, и плотная масса квадратных коротышек, сверкая блестящими доспехами в лучах заходящего солнца, решительным шагом двинулась вверх по пологому склону на врага. Рядом с ним, бок о бок, шли стрельцы с заряженными пищалями наперевес. Команда Виталика тоже ощетинилась пистолетами, взяв братву Дона на прицел. Такого оборота дел противник явно не ожидал. Люди Дона нервно сжимали заряженные пистоли в руках в ожидании команды, которой почему-то не следовало. Время утекало, а силы были явно неравны. Нижняя часть лица Дона, не скрытая маской, побагровела от натуги. Он явно пытался магичить, но у него ничего не получалось. И Виталик сразу сообразил, что в дело вступила Янка, создавая им обещанное магическое прикрытие. Юноша решил не ждать конца этого единоборства и слегка ей помочь. — Что, не получается? — сочувственно покачал он головой. — От тебя же Калли отступилась! — прокрепел Дон. — А ты и обрадовался. Царский сплетник с удовольствием посмотрел на стремительно бледнеющего Дона и поднял руку, давая знак своим воинам остановиться.